Глава 16. София. «Я не трапезничать сюда пришел», — гордо вскинув подбородок, заявил Кристан, стоило охране его отпустить. «Кристан», — выдохнула я, чувствуя себя неловко и неудобно за поведение этого наглеца. Мало того, заявился без приглашения, так еще и грубит. «Я требую, чтобы вы немедленно отпустили Софию. Ваша договоренность с Арааном неправомерна. Я донесу совету о вашей сделке и...» «Кристан!» Выдохнула я, чувствуя, как этот неожиданный защитник одним предложением уже взбесил меня. «Меня не надо спасать!» Возразила я, выпутываясь из объятий Зайрана и делая шаг по направлению к синему дракону. Вот только вместо того, чтобы разобраться в ситуации, мужчина даже ухом не повел, словно даже не слыша меня, а то и вовсе отмахиваясь, как от назойливого паразита. «Не говори глупости, София!» «Дай мне забрать тебя от этих негодяев». «Кристан, они...» «София, я же сказал не мешать мне». Неожиданно рыкнул он, кинув на меня недовольный взгляд. Я аж отшатнулась, ведь совершенно не узнавала того, кого прежде знала как доброго и порядочного. Несмотря на то, что та ситуация с предложением тогда повергла меня в настоящий шок. Просто постой тихо и... «Советую не повышать голос на нашу истинную, если не хотите проблем, Кристан». С явной угрозой в голосе перебил его Нейран. Я даже на мгновение не поверила в то, что это произнес именно он. Но когда увидела выражение его лица, удивилась и того сильнее. Взгляд всегда спокойного и уравновешенного Белого сейчас выражал крайнюю степень неприятия по отношению к Кристану. Он словно смотрел как минимум на своего кровного врага, не иначе. И это Нейран, не Сэриан и даже не Зайран. Тот, кто всегда реагировал на все с полной невозмутимостью и никогда не делал поспешных выводов. «Чего?» Нахмурившись, посмотрел на его сиятельное величие Кристан. Но повторять белый дракон не спешил. Вместо него со своего места вдруг встал Сэриан, спокойным взглядом рассматривая неожиданного визитера. «Мне кажется, вы не совсем понимаете, куда именно заявились и с кем разговариваете. Заодно ваше поведение я вправе заточить вас на многие года в темницу. Но, наблюдая за вами и видя, что вы в полной мере не осознаете опасность, я искренне не понимаю, то ли вы слишком глупы, то ли излишне храбры. Впрочем, это и другое не принесет вам ничего хорошего». Ответа от синего дракона Сэриан не ждал. Он отдал приказ, ожидающий его решения охране, которая мгновенно схватила возмущающегося таким произволом дракона. Вот только в этот раз Сэриан даже не собирался не то что его слушать. Он молча отвернулся, приближаясь ко мне и привлекая в свои объятия. А по связи стараясь передать чуточку спокойствия, ведь этот визит взбаламутил меня не на шутку. Я находилась в полной растерянности. Нет, меня особо не интересовала судьба Кристана, учитывая, что он сам вел себя не лучшим образом. Но в то же время я была уверена, что Сэриан, если и заточит его в темницу, то ненадолго. Скорее, он отправит его в ближайшие дни в Ларию, избавившись таким образом от этого безумца. «Тебя окружали странные драконы, София. Хоть был один, кто не пытался командовать тобой или решать за тебя?» Вдруг подал голос Дэриан, а я тяжело вздохнула. «Да, сколько себя помню, обязательно был кто-то, кто решал все за меня. Отец, Кристан, Араан. Раньше это казалось мне заботой и помощью, но теперь я понимаю, что это было неправильным. Я ведь позволяла это. Хотя что насчет сейчас? Разве сейчас я не делаю то, что скажет мне Белый и Зайран?» Прикрыв глаза на мгновение, я поняла, что возможно лишь частично. И то лишь потому, что иногда выхода не было. С самого начала я спасала свою драконицу и свою жизнь. Ведь именно Араан поступил со мной так, что я оказалась в практически безвыходном положении и была вынуждена принять помощь белых драконов. Но теперь я не ощущала давления от них, как в свое время от отца или от Кристана. Ран не в счет, ведь этот мерзавец ни разу не показал себя настоящего. Все наши встречи с ним были наиграны, и сейчас я уже не знала, какой он на самом деле, и как бы вел себя со мной, если бы не решил предать. Но явно не так, как Сэриан и его братья. Несмотря на обстоятельства, я чувствовала от них поддержку, а их предложения всегда выглядели именно как помощь, и я была за нее благодарна. Ведь многие моменты для меня были непонятны. И этих драконов всегда интересовало мое мнение, в отличие от тех, кого я всегда считала близкими мне. Сейчас, впервые за все время, именно Белые и Зайран стали для меня родными. Я как никогда была благодарна тому неизвестному, что подарил мне истинные связи с ними. Ведь этим он спас меня, я была в этом уверена. «Что ты планируешь с ним делать?» — полюбопытствовал Зайран, поворачиваясь к Сериану. «Может, я заберу его себе?» — вдруг предложил он с таким выражением на лице, что мне стало не по себе. Поэтому вместо его светлого величия ответила я. «Не стоит обижать Кристена. Он всегда был для меня лишь другом, просто...» «София, друзья обычно не ведут себя так», — спокойно произнес Дэриан, с невозмутимым видом делая глоток Арля. «Они не называют себя женихами, не качают права в чужом доме. Впрочем, последнее не столь важно в данном случае». «Он просто переживал за меня, видимо. Попыталась я оправдать Кристена, хотя и сама понимала, что повел он себя не очень красиво». «Не считаешь, что он заявился слишком поздно для того, кто переживал за тебя?» — возразил его рассветное величие. «Я бы поговорил с ним прежде, чем делать выводы насчет его поступка, хотя определенные мысли насчет всего этого у меня уже имеются. Да и ты почему-то не упоминала про него, расскажешь?» «Ты прав», — сдалась я, кладя голову на грудь Сериану, который пока не спешил выпускать меня из своих объятий. Когда Кристен в один из дней вдруг пришел просить у отца моей руки, это совершенно выбило меня из колеи, ведь я всегда считала его лишь другом. Но прояснить этот момент мы особо не успели. Через пару дней я встретила Араана, и в тот же день Кристен словно исчез из моей жизни. И из-за возникшей между мной и Арааном связи и в принципе больше не появлялся на моих глазах, я ему стала резко неинтересна. Поначалу пару дней я недоумевала от такого поведения, а после решила, что ему нужно время. Ну а потом все так быстро закрутилось, и этот бал в Мелии. Он не так прост, как хочет казаться. Вдруг подал голос на Иран. Его связь, она странная. «Что ты имеешь в виду?» Нахмурился Дэриан. «Он уже нашел истинную, раз ты ее видишь?» «Истинная у него однозначно есть, вот только... связь с ней образовать он точно не в силах. Я не до конца понимаю, почему». «Мне нужно взглянуть на нее, на Иран». Вдруг попросил Зайран. «Поможешь?» «Вечером. Сейчас я не в состоянии», — покачал головой дракон, а его темнейшее величие кивнул, словно понимая, в чем причина. Хотя, кажется, все понимали, что с Нейраном, кроме меня. «Расскажите, наконец, что происходит? Почему Нейран?» Я вздохнула. «Нехорошо, конечно, обсуждать самого сиятельного при нем же, но я обязана была выяснить все». «Нейран, я впервые вижу, чтобы ты так реагировал на кого-то». «Это из-за моей способности. Я могу видеть истинные связи. Могу в некотором роде управлять ими. Например, блокировать или, наоборот, активировать. В общем, я контактирую с ними в той или иной мере. Но порой в некоторых случаях происходит отдача. Твой друг Кристен словно заражен чем-то. Чем больше ты говоришь, тем больше я склоняюсь к тому, что мое предположение верно», — произнес его темнейшее величие. А мы с Нейраном удивленно посмотрели на него, не понимая, что он имеет в виду. «Вияна, ты же о ней, верно? Что ты сделал с ее связью?» Холодно поинтересовался Сериан, а у меня сердце пропустило удар. «Бывшая невеста белых драконов? Он же о ней, верно?» «Я проклял ее», — усмехнулся его темнейшее величие. «Наказал за ложь. Если она не усвоит урок, так и останется без возможности найти свою пару. И вижу, она не особо старается исправить это. Ведь я почти на 100% уверен, что Кристен ее истинный. А раз так, его связи из-за Вияны тоже прокляты. Значит, и Долгунья никакого урока из нашей встречи с ней не вынесла. Конечно, я могу ошибаться, но...» «Не считаешь это слишком жестким наказанием?» — перебил его Сериан. «За то, что она преследовала свои цели? Не думаю. Вы же до сих пор не в курсе, что тогда произошло. Поэтому будьте благодарны, что я уберег вас от этой ошибки». «То есть откат я словила от твоего проклятия. Пренеприятнейшее чувство, учитывая, что и само поведение Кристена ничуть не расположило меня к нему», — недовольно произнес Нейран. «Вероятно. Но хотелось бы все же взглянуть на эту связь, чтобы убедиться в своих предположениях», — отозвался Зайран. «Вечером, Зайран, не раньше», — покачал головой Нейран, вставая со своего места. «А сейчас прошу меня извинить, надо немного отдохнуть», — добавил его сиятельное величие, собираясь покинуть нас. Но прежде чем он это сделал, я протянула ему руку, выпутываясь из объятий его светлого величия и на мгновение касаясь губами щеки белого дракона. Сказать что-то ему я была не в силах, но хотя бы так выразила поддержку. Не хотелось, чтобы из-за моего бывшего друга один из моих истинных страдал. Даже если он получил откат не из-за самого синего дракона, а получается из-за проклятия Зайрана и своей, вероятно, нерадивой истиной. Проверка Вияны. Воспоминания Зайрана. Первая попытка найти ту, которая подойдет мне, закончилась не очень хорошо. Вияна, белая драконица, которую выбрал на роль невесты Сериан, оказалась меркантильной и ветреной особой. Стоило только вручить ей в подарок теневого дракона, а ему начать проверку, как все сразу пошло наперекосяк. Место, где мы оказались благодаря воспоминаниям девушки, озадачило. Мало того, дракон, основываясь на имеющихся связях Вияны, никак не мог принять какой-то один облик. Драконы сменялись один за другим, не задерживаясь дольше 5 минут. Синие, красные, золотые и даже парочка белых. Не менялось только одно — спальня, в которой мужчины любили Вияну. Всю проверку девушка ни капли не сопротивлялась и даже была рада снова повстречаться с теми, кто был ей, вероятно, мил в реальной жизни. Теневому дракону даже напрягаться не было необходимости, придумывая разнообразные подходы к девушке. Про моих братьев она позабыла сразу же, даже не осознавая, что все не по-настоящему. Разозлило ли это меня? Нет, разочаровало. К этой драконице у меня чувств не было, поэтому я был довольно холоден к ней и ее мольбам уже после. Когда она осознала, что все происходящее лишь сон, навеянный мною, и просила не рассказывать обо всем остальным, как же? Вот Вияна, в отличие от меня, злилась сильно, когда поняла, что меня она больше не интересует, и прекрасное будущее в Мелии, которое она уже у себя в голове нарисовала, теперь не сбудется. Дико негодовала, обвиняя в нечестных поступках, что даже забавляло, учитывая, как она себя совсем недавно вела. Слово за слово, и она перешла все допустимые границы. А уж когда поняла, что у данного поступка довольно серьезные последствия, и вовсе начала на меня кидаться, пытаясь, видимо, каким-то образом навредить. За что поплатилась проклятием. А ведь я просто предлагал ей тихо и незаметно уйти, оставив в покое моих братьев, которые не ведали, с какой драконицей связались. Да, Вияна вроде как подходила им, вот только не мне. И итог мог быть лишь один, но все обернулось еще более серьезными вещами. Конечно, выжигать ей связь я не планировал. То лишь ответная реакция на ее нападение. Моя магия просто не смогла стерпеть такого. И, к слову, было ничуть не жаль, что произошло с девушкой, учитывая, что в ее силах было все исправить. Жаль, она даже сейчас этого не понимала. Уж не знаю, чем занималась все это время, но точно не тем, чтобы вернуть себе нормальную жизнь и обзавестись, наконец, истинным. Вияна обиженно ушла тогда, сыпля оскорблениями не только в мой адрес, но и в адрес моих белых братьев, когда они поддержали меня, а не ее. Точнее, вынуждены были принять то, что мне девушка не подошла. Она-то до последнего считала, что мое слово против ее лишь пшик, и что пожалуйся она на мою проверку, и Сериан утешит ее, обещая, что разберется со мной. Вот только, кажется, Вияна не до конца понимала серьезность происходящего. Ни один из нас не может быть отсеян. Либо одна невеста для всех четверых, либо никак. Таковы законы и обычаи. Такова необходимость иметь лишь одну невесту и в последующем жену. Иначе наши способности просто покинут род правителей, не оставив после себя даже воспоминания. А этого допускать было нельзя. Особенно теперь, когда теневой мир почти стал частью нашего. Его угрозой, как считали все. И с этим было трудно спорить. Ведь стоит мне хоть на мгновение отпустить контроль, как теневые ринутся в этот мир, чтобы найти себе хозяев. Какой же хаос тогда ждет весь мир, даже представить страшно. Поэтому рисковать было нельзя. Поэтому в этот раз София подверглась аж 2 проверкам. Поэтому я действовал осторожно и не спеша, пока не убедился, что София моя истинная. Хотя на самом деле до сих пор не верилась в это. Словно великий дракон сжалился надо мной и братьями, даруя нам ее, Софию. Но так ли все было на самом деле? И не обернется ли это в итоге для нас проблемой? Я не знал. Хотя я не раз думал об этом, опасаясь такого поворота событий. И как бы не успокаивал себя в такие моменты, но моя магия не позволяла мне расслабиться полностью. И я, честно говоря, не понимал, почему. И это пугало.